Мне фатально не везет, что не говори. Где-то тихонько дождь поет, мокнут соловьи. За далекою чертой скрылась вдруг мечта, и кривою бахромой плещется вода. Этот дождь тихо вертит в саду карусель. Этот дождь мне задумчиво скажет: ты верь, просто верь. Загрустит перед окном, глядя в облака. Слышу, как зовет тайком капля свысока. Пусть средь горестных дождей я найду приют. Жизнь под солнцем злей и злей, а дожди не лгут. Этот дождь тихо вертит в саду карусель. Этот дождь мне задумчиво скажет: ты верь, просто верь. Словно старый добрый друг, дождь зайдет ко мне, чтоб осколки черных мук утопить в вине. Мы поплачем вместе с ним, с пастухом ветров. И останется лишь дым от его следов. Этот дождь тихо вертит в саду карусель. Этот дождь мне задумчиво скажет: ты верь, просто верь.